остается на нарах до тех пор, пока тело не станет сухим. Жажду утоляет сывороткой из молока. Сойдя с нар, больной вновь натирает суставы той же мазью, обкладывает их ватой или паклей и забинтовывает. Делают это на ночь. Лечение дает очень хороший результат. Номер 102. Лох ускалистный. Народное название джидда, пшат, дикая маслина. Это семейство лоховых. С лечебной целью используют плоды растения. Лох ускалистный – это кустарник или небольшое дерево высотой до 10 метров. Встречается в диком виде на югоевропейской части, на Кавказе, Средней Азии, в пустынных местах Казахстана, где образуют непроходимые густые заросли, так называемые тугайные леса. Молодые листья и ветви у лоха серебристые, чешуйчатые. Листья по форме продолговато-ланцевидные, туповатые, покрыты снизу густыми, а сверху редкими серебристо-чешуйчатыми волосками. Цветки ярко-желтые, собраны в мелкие кисти, сидят в пазухах листьев, обладают сильным запахом меда. Околоцветник колокольчатый, четырехлопастный, плоды костянкообразные ягоды коричневого цвета, длиной 2-3 см, почти шаровидная, сладкого мучнистого вкуса. Косточка плода имеет 8 ребер. Плоды лоха широко применяются в быту, например, у киргизов. Из свежих плодов варят компот, а из муки готовят кисель и другие блюда. Плоды лоха рекомендуются при поносах. В народной медицине препараты из лоха, настой, отвары, кисель используются как сильное вяжущее и противовоспалительное средство при желудочно-кишечных заболеваниях. Во время Великой Отечественной войны начали вырабатывать специальный препарат из плодов лоха – лохтан или лохпектан, но в настоящее время он не выпускается. В гомеопатии применяется тинктура из свежих зрелых плодов лоха. Способы применения. Настой. В течение 6 часов настоять 50 грамм измельченных плодов на 2-3 стаканах холодной воды. Процедить. Заварить оставшуюся массу в 2 стаканах кипятку и смешать с настоем. Употреблять по 2-3 столовых ложки 3-4 раза в день до и после еды.